здравствуйте! А я, знаете, вот только подошел, смотрю, очередь такая длинная! Вам что, корвалол завезли сегодня? Корвалола мне надо, а еще седуксена от склероза таблеток и для зрения тоже. Я в аптеку зайду и рецепт покажу, и послушаю ухом, что он скажет сегодня. Корвалола не будет, корвалола нет, корвалола не будет. И седуксена нет, это, наверное, товарищ Суслов все забрал. Суслов забрал. Хорошо, ну а дайте мне тогда корвалола и немного таблеток от склероза зеленых. А быть может, дадите мне пакетик бесплатно, чтобы я положить смог туда все таблетки. Корвалола не будет. Это однозначно. Корвалола не. Вот. Корвалола не будет, Наги. И седуксена тоже сегодня не будет. Тазибама сегодня, сегодня много чего не будет. Потому что это не аптека. Я не понял, а что у вас есть сегодня? Я с удостоверением. Это булочная, а не аптека, понятно? Не задерживайте очередь. Здесь хлеб и бублики продаются, понятно? А, теперь понятно. А что, корвалола нет? Корвалола не будет. Корвалола нет, товарищи. Корвалола не будет. Седуксены нет.